Глава 23. Переговоры. Дебаты с Шахбазом, сотоварищи, прошли активно, я бы сказал, с огоньком, только от пистолетных выстрелов. То, что наше подозрение в отношении Шахбаза не беспочвенно, стало ясно сразу по прибытии к месту переговоров. Ни он, ни другие беи даже не поприветствовали хана, а так и продолжили сидеть на подушках. Девлет Гирей, естественно, этого не мог не заметить, что стало видно по его напряженному лицу, но, взяв себя в руки, он начал свою речь. Говорил он по-татарски, а Григорий Александрович, сидевший рядом с ним, контролировал, что он там рассказывает. Мы с Добрым сидели по краям в расслабленных позах, всем своим видом изображая вселенскую скуку, готовые мгновение ока взорваться и начать убивать. Переговоры продлились не слишком долго. Собственно, никаких переговоров и не произошло. Стоило хану закончить свою речь, Шахбаз вскочил на ноги и с криком «Абы, Русларга, Сатылган, Ант-Аул, Шакал!» «Что, продался русским? Тогда умри, Шакал!» кинулся на хана, занося для удара свою саблю. И тогда, когда казалось, что у Девлет-Гирея уже нет шансов на спасение, Добрый коротко, почти без замаха, метнул в грудь Шахбаза чекан, непонятно как оказавшийся в его руке. Длинный шип чекана пробил Шахбаза насквозь и откинул его навзничь назад. Крик Шахбаза послужил сигналом, и татары кинулись в самоубийственную атаку. Они, конечно, так не думали, будь у нас только кремниевые пистолеты, численное превосходство оставляло им шансы на успех. Но, увы, для них мы не собирались устраивать дуэльные поединки в стиле мушкетеры против гвардейцев кардинала. Одновременно с атакой татар заработала винтовка Пугачева, что проявилось в виде откинутого чудовищным ударом в грудь здоровенного татарина, кинувшегося вслед за Шахбазом на хана. Ближайший ко мне бей попытался оттасковать меня. Уйдя с линии атаки, я вскрыл ему глотку скользящим ударом ножа и, разорвав нырком дистанцию, открыл огонь из револьвера с двух рук. Добрый отстреливал татар с другой стороны, и только Потемкин, невзирая на мой инструктаж, опять практиковался в сабельном бое. Секунд через 30 все закончилось. Пятеро оставшихся в живых переговорщиков, в том числе самый младший брат хана, Мубарик, даже не обнаживший саблю, сдались, а минут через 7 подъехал десяток Пугачева. У нас, за исключением Потемкина, получившего касательный удар саблей в левое плечо, все были целы. Даже хан, не имевший оружия и простоявший весь бой, не шелохнувшись. Оказав первую помощь Потемкину, вернулись в крепость и прошли в дом Арбея. — Ну что, хан, как тебе разговор с родственником? — спросил я сразу, как только вошли в кабинет. Хан, уже немного пришедший в себя, ответил весьма эмоционально. Я, конечно, не надеялся, что мое предложение сразу примут. Все же здесь были собраны сторонники войны с вами. Но и подумать не мог, что Шахбаз захочет меня убить, даже не поговорив. Ведь он даже не слушал меня. Он уже заранее все решил. Шахбаз не первый и не последний, кто не смог устоять перед жаждой власти, высказался Потемкин. Ничего не ново под луной, хан. А что по поводу Мубарика? Он ведь, кажется, даже оружие не обнажил. Я хочу переговорить с ним один на один, если это возможно. Думаю, что он поддержит меня. И передайте мою благодарность воину, который спас меня, — попросил Девлет-Гирей. Оставшись вдвоем, коротко обсудили дальнейшие планы, и Потемкин распорядился созвать военный совет. Начался совет с торжественной речи Потемкина. Господа, дерзкий план, разработанный и успешно притворенный в действие господином бароном, может иметь невероятное продолжение. Хан готов перейти под руку государыне-императрице. Практически без потерь имеем шанс вывести из войны союзника турецкого султана. Это будет оглушительный успех. Но почивать на лаврах рано, господа. Совещались долго. Под вечер план был утвержден. Первоочередной задачей для нас было распустить Орду и провести заседание дивана для юридического закрепления решений хана. Потому драгуны полковника Ласси остаются гарнизоном крепости, а мы с ханом и, возможно, Мубариком и Орбеем под прикрытием остальных сил завтра двинемся в степь к Орде. Если в Орде все пройдет по плану, нагайцы уходят в степь, по домам, а татары в Крым. На следующий день, как нагайцы и татары разбредутся, отправляем сотню казаков с депешей к Румянцеву. Его армия, по нашим расчетам, уже должна достичь порогов на Днепре. А сами идем на соединение с Енген-Башой. Хан, естественно, с нами в виде почетного гостя. Пока в Бахчисарае идет подготовка к проведению дивана, мы двигаем в Козлов для нейтрализации находящегося там турецкого гарнизона. Дальше действуем по обстановке.